Да нападет тля на его розы! Да напьется его повар накануне званого обеда! Да передохнут все его куры! Разве он держит кур? — спросил я. Пусть даст течь его резервуар с питьевой водой, и пусть белые муравьи, если такие есть в Великобритании, разрушат фундамент Тотли Тауэрс. А когда он будет идти вдоль прохода в церкви со своей дочерью Мадлен, чтобы выдать ее замуж за этого осла Финкнотля, пусть на него нападет чих, и он обнаружит, что оставил дома носовой платок. Она замолчала, а мне показалось, что все это, хотя и очень эмоционально, но не имеет отношения к делу. «Согласен, — сказал я, — согласен с вами полностью». «Но что же он сделал?» «Сейчас расскажу. Ты помнишь этот сливочник-корову?» Я углубился в яичницу, слегка вздрогнув. «Помню ли?» «Да я никогда его не забуду. Вы не поверите, тетушка Далия, но когда я добрался до лавки, кто бы вы думали оказался там по поразительному совпадению? Этот самый Бассет!» «Это не было совпадением. Он отправился туда взглянуть на эту вещицу, убедиться, что она именно такая, какой ее описал Том. Ибо ты можешь себе представить такую глупость, Берти? Этот болван-дядюшка рассказал ему о ней. Ему следовало знать, что враг пойдет на все, чтобы нарушить его планы. Что он и сделал. Том обедал с сэром Ваткином Бассетом у него вчера в клубе. В меню был холодный омар, и этот Макиавелли уговорил его на него». Я посмотрел на нее с недоверием. «Не хочешь ли ты сказать мне?» — сказал я, ошеломленный, так как был осведомлен об исключительно деликатном и утонченном механизме его пищеварения, что дядя Том ел омара. «После всего, что случилось на Рождество?» «По наущению этого человека он, похоже, съел не только тонну омаров, но и горы огурцов. Судя по его рассказу, который он мне смог поведать лишь сегодня утром, вчера вечером, когда он приехал домой, то мог лишь стонать. Он сопротивлялся сначала. Он был тверд и решителен. Но обстоятельства оказались сильнее него. Клуб Бассета, очевидно, один из тех, где ставят холодные блюда на стол посреди комнаты так, что где бы вы ни сидели, не сможете не видеть их». Я согласно кивнул. «У Дроунза то же самое. Кэтсмит Поттер Пирбрайт однажды попал в пирог из дичи из дальнего окна 6 раз из 6. Это и погубило бедного старого Тома. Восхваление Баста Мамаров он еще смог как-то выдержать, но их вид был выше его сил. Он сдался, вцепился в них зубами, как умирающий с голода эскимос. А в 6 часов мне позвонил портье и спросил, не пришлю ли я машину забрать останки, которые обнаружил мальчик посыльный, корчащимися в углу библиотеки. Он прибыл спустя полчаса, прося слабым голосом о соде. «Соде, черт побери!» — повторил тетушка Далия с безжалостным смешком. «У него было 2 врача и промывание желудка». «А тем временем, — сказал я, — ибо видел, к чему все шло. А тем временем, конечно же, эта вражина Бассет быстренько купил сливочник-корову. Продавец обещал держать ее для Тома до 3 часов. Естественно, когда пришел срок, и он не появился, а был другой покупатель, требовавший эту вещь, он отдал ее, вот и все. Сливочник корова у Бассета. А вчера вечером он отвез его в Тотлей». Это, конечно же, была грустная история, которая, к тому же, подтверждала то, что я все время думал о папаше Бассете. Судья, который способен оштрафовать человека на 5 фунтов, в то время как обычное порицание было бы вполне достаточным, способен на все. Но я не понимал, что она хотела, чтобы я сделал в отношении всего этого. Ситуация представлялась мне одной из тех, когда все, что ты можешь сделать, так это сжать кулаки, молча закатить глаза к небу и начать жить заново. Я это и высказал, намазывая варенье на хлеб. Она с удивлением уставилась на меня. «Что же? Ты так думаешь?» «Да». «Но ты согласен, надеюсь, что по всем моральным правилам сливочник коровы должен принадлежать Тому?» «Да, конечно же». «Но ты так и оставишь эту грязную выходку? Ты позволишь этому негодяю остаться безнаказанным, столкнувшись с самым гнусным надувательством, когда-либо имевшим место в цивилизованной стране, ты будешь лишь сидеть, сложа руки, и приговаривать, что поделаешь, что поделаешь?» Я задумался. «Возможно...» «Не что поделаешь, что поделаешь. Я полагаю, в данной ситуации уместны более выразительные комментарии. Но я бы не предпринял ничего. Зато я собираюсь кое-что предпринять. Я собираюсь выкрасть эту чертову вещицу. Изумленный я воззрился на нее.